А с моего любимого коня я падала 2 раза. И все-таки он хороший. Он любит, когда его расседлаешь после тренировки, вытрешь от пота и дашь ему сахар. Надя Максименко, город Краснодар. У меня знакомых лошадей 2. Лошадь Муха возит молоко на молокозавод, а Копчик работает на кирпичном заводе. Живется ему тяжелее, чем Мухе. Он возит воду, перевозит кирпичи, а пастись его отпускают только когда у него есть свободное время. Алиса Фадеева, город Санкт-Петербург. Астра меня во всем понимает. Идет она шагом, а я ей трусцой, трусцой. Она бежит, но не всегда. Таня Тютрина, город Харьков. Сокол пасется вместе с коровами. Коров хозяева домой ведут на веревках, а его выпускают, он сам приходит. Галя Травинкина, деревня Тарашковичи. Милуха — лошадь наших соседей. Хозяева плохо кормят ее, она совсем похудела, а я потихоньку кормлю ее овсом. Хоть лошади не могут говорить по-человечески, зато они умеют говорить глазами. Наташа Зубова, город Набережные Челны. «Каким должен быть человек, чтобы его полюбила лошадь?» — спросила меня в письме одна девочка из Читинской области. «Мне кажется, таким, чтобы он не только не уступал лошади ни в благородстве, ни в верности, ни в чувстве товарищества, ни в отваге, но и превосходил ее во многом, кроме уж, ладно, лошадиной силы. Но все-таки все, кто прислал мне рассказы о лошадях и рисунки, это именно те люди, которых могла бы полюбить или уже полюбила лошадь. Им в благодарность за истории, ну и, конечно, вам, читателям этой книжки, я открою название удивительного рассказа о том, кто знает, до чего же здорово чувствовать под собой скачущего коня, кто ищет и находит с ним общий язык, и кому известен секрет, как общаться с конем. Это рассказ «Лето белого коня» Уильяма Сараяна. Откуда взялся мяч? Самый первый на земле мяч, каким он был? Кто придумал в него играть? История, скажу вам, так история. В Африке, на берегу реки Нил, с незапамятных времен, живут жуки-скарабеи. Те, что скатывают земляные шарики. Может, это у скарабеев за 5000 лет до нашей эры научились люди лепить шары из нильского ила? «Но у меня-то мяч не из нильского ила», — скажешь ты. «Почему?» «Потому что с тех пор наизобретали мечей тряпичных, войлочных, каменных, деревянных». Мечи набивали перьями, песком, фисташковыми зернами. Играть в них считали страшно полезным делом. Один древнеримский врач всем больным вместо лекарств прописывал игру в мяч. А погоняй-ка такой каменный или с песком, тяжеловатые мечи. И вот однажды, 2000 лет назад, в Риме случилось вот что. Учитель гимнастики, звали его Атциус, проходя мимо мясной лавки, обратил внимание на огромный бычий пузырь. Надутый воздухом и перевязанный веревкой, он висел над входной дверью для красоты. Южный итальянский ветер трепал пузырь и стукал его об стенку, а он отскакивал, ударялся и отскакивал. «Идея, должно быть, — подумал Атциус, — купил пузырь, обшил его дома чехлом из кожи, и получился мяч легкий и прыгучий».